Фундаментальные вопросы. Добрый день, друзья! Вы слушаете радио ВК. В студии я, Олег Тихомиров, и я приветствую автора и ведущего программы «Фундаментальные вопросы», кандидата исторических наук, политолога Олега Лютых. Приветствую, Олег Юрьевич. Здравствуйте. Как мы и обещали, две недели назад мы встречались, это было как раз накануне 18 сентября, и мы тогда подводили итоги предвыборной кампании, обещали, что в следующей программе, то есть уже в этой, мы поговорим о итогах самих выборов. Что, собственно говоря, с нами тут произошло. Ну и вот, собственно, мы готовы. Хотя уже об этом, ну, так получилось, что, видишь, мы немножко попозже выходим других. Поэтому уже масса, Олег Юрьевич, было всевозможных анализов высказано. Ну, тема интереснее, мне кажется, потому что тут как раз есть возможность нам заодно и анализаторов посмотреть. Ну, вот, давай начнем. Собственно, да, нам нужно, видимо, будет рассмотреть ситуацию и по Госдуме, и по законодательному собранию Красноярского края. Но поскольку это все на одной территории Красноярского края происходило, то мы, в общем, я думаю, и тех, и других затронем легко. Да, совершенно верно, но вначале есть более приятные вещи, о которых мы, как всегда, говорим в начале нашей передачи. Завтра, 1 октября, наш Красный Яр, будем надеяться, во втором ответном матче, первый он победил 24-17 своих заклятых соперников из правого берега города Красноярска, который в простонародье, как всегда помнишь, называли Кырском, да, Кырском он остался. Завтра на центральном стадионе, так как стадион «Авангард», к сожалению, не готов для таких матчей, будет вторая игра. Ну и мы надеемся, что завтра исторический момент будет. 6 золотых Сигмажа, я надеюсь, так они останутся. И будет 13-е золото Красного Яра, 19-е золото. И Красноярск официально будет самым регбийным золотым городом. Так как Монина имеет 18 золотых медалей. Это очень своевременное объявление, Олег Юрьевич, потому что я напомню нашим радиослушателям, что общественный проект радио ВК, он является информационным партнером клуба «Красный Яр». Естественно, и кого мы иначе? От всей души желаем победы нашим землякам и приглашаем всех наших слушателей поболеть. Да, тем более у нас, видишь, символ. Да, у нас тут даже на столе сейчас стоит символ. Сфотографируем его и потом выложим обязательно в социальных сетях. Это первый момент. Второй момент. Сейчас наши ребята из волейбольного клуба «Енисей» проводят очередную игру в Суперлиге во дворце Дворкина. Ну и, естественно, завтра футбольный клуб «Енисей», который очень много наделал шуму после победы над чемпионами. Да, это прямо да, так, да. Приятно, город фурор. И Москва, и наш славный тренер Андрей Валерьевич, соответственно, по фамилии Тихонов тоже, как будто эти моменты. Поэтому дай бог, чтобы и завтра в Краснодаре они взяли 3 очка. Пожелаем парням успеха. Ну и немаловажный момент. В финале чемпионата мира по мини-футболу играет сборная России и сборная Аргентины. И в составе сборной России играет уроженец красноярской земли города Норильска Иван Чешкала, дебютант, который забивает ключевые матчи и с Испанией в четвертьфинале, и, соответственно, с Ираном в полуфинале. Так что, дай бог, если мы станем чемпионом мира по мини-футболу, вклад красноярской земли там тоже будет ощутимый. Ну вот Олег Юрьевич нам всем напомнил, что ни одной политикой живы люди, спорт гораздо бывает, наверное, позитивнее и интереснее. Фундаментальные вопросы. Ну, тем не менее, вот фундаментальный вопрос, который мы сегодня с тобой хотим все-таки порешать, пообсуждать, это вопрос того, что же произошло на выборах в Государственную Думу и Законодательное собрание. А то произошло, о чем мы 2 недели назад говорили. То есть, кто не верит, послушайте радио ВК, фундаментальные вопросы. И фактически, за исключением Аркадия Волкова, мы все остальное предсказали. Но против Аркадия Волкова бросили очень мощные силы, поэтому чисто по-человечески Аркадия Сергеевича жалко. Ну а так, мы выделяли колоритную, мощную, чертовски обаятельную акулу политтехнологии Елены Пельзину. И пера, да. Я так, их не определенной симпатии, мне нравятся такие колоритные женщины. Ну, это вот. Же наш человек. Да, наш человек. Я почему и говорю, то есть лишнего пиара не бывает. Вот листовки за Елену Пельзину про ее квартиру 30 миллионов, обставлено. Вот листовка «Мы за Пельзину». Очень симпатично. «Мы за Пельзину» тут Сафонова упоминается. А Сафонова в «Красноярской газете» пишет опровержение, вот газета, что я не давала такого благословения. Может, они просто друг друга неправильно поняли. Я не знаю. Вот, не договорились. Вот что есть, соответственно, то и имеет место быть. Мы выделяли колоритного, мощного, циничного Сергея Толмачева. Как он? Да. Нагло, буром достигает конкретного результата. Угу. Все в политике побеждает эффективное. Даже когда наша в свое время очень популярная женщина Марина Добровольская попыталась его в ночном эфире, как бы сказать, Сережа, а он сказал, Маша, а ты же чем лучше-то, чем я? Вот. Ну, нет, в принципе, мы выделяли, что он грамотно работает. Да, выделяли. Мы выделяли Александра Викторовича Уса. Что в Красноярском крае две мощные фигуры, которые являются самостоятельными игроками из наших земляков. Выделяли? Выделяли. Мы выделяли, что Анатолий Петрович Быков – это сам по себе. Если бы не его заслуга, и Ваня Серебряков бы не сидел бы. А то ж в законодательном собрании. В законодательном собрании надо, да. Да. А то, соответственно, да, конечно, на имидже Быкова, соответственно, это хорошо, но все остальное это где? И даже такие листовки, не придешь на выборы, предашь себя, предашь свою мать, предашь будущее своих детей, вставай, огромное, 18 сентября, изменим нашу жизнь вместе. О как. Ну все, читаю, как научили в советской школе. То есть мы говорили, что патриоты России, кроме уберите Быкова, их не будет. Говорили? Говорили. Мы говорили, что у них оргработа слабая. Говорили. Мы говорили, что четкой стратегии продуманного нет. Все. И мы показали, что товарищ Семыгин даже при мощной поддержке Анатолия Быкова не тянет на эти уровни, на которые он захотел. Ну, вот, Олег Ильич, я предлагаю с чего далее, начать. Далее, пока хорошо, закончу, давай. Да, мы говорили косяки Родины, предательство, лицемерие. Мы говорили, что эта избирательная кампания самая лизоблюдная, самая ублюдочная, самая аморальная, самая грязная, самая нечистоплотная. Мы говорили, что, соответственно, если не фактор Путина, Единая Россия, как бы сказать, нет. И Владимир Владимирович Путин, как матерый, партия президента, матерый политически, он сказал, это моя партия, я беру всю ответственность на себя. Да. Да. Он это сделал. Ему надо нормально, грамотно зачистить поляну под четвертый президентский срок. Он это сделал. В чем проблема-то, ребята? Мы говорили, что Жириновский проведет мощнейшую, самую эффективную избирательную кампанию. Это матерыйший волчара, который создал политическую организацию для одной единственной цели. Зарабатывать деньги и помогать людям, те, которые хотят тоже заработать на имидж. Ну и все. Мы говорили, что новая команда Натарова грамотно, профессионально сработает. Угу. Вот и все, слушайте радио ВК. Да, и соответствующим образом вы будете все это знать. Что касается явки, мы говорили, что при всех этих, тем более Красноярский край, это более отторгающий момент. Мы набрали, там натянули соответствующим образом те ребята из краевой администрации тот результат, который, как бы сказать, их устроил. Ну, который они планировали, то, очевидно. Что, то, что мы говорили на федеральном уровне, что выделяли ЛДПР, КПРФ, второе, третье место, пятое место заняли коммунисты России. Суракина выделяли? Выделяли. Ну, так все. Слушайте радио ВК, и все будете знать. Олег Ильич, ну, давай все-таки вот с чего начнем, что ли. Многие, тем не менее, вот кто не слушал радио ВК, они все-таки рассчитывали на свои силы. Ну, я понимаю, что они, наверное, и не очень рассчитывали, что они наберут какой-то, знаешь, решающий там процент голосов, ну, в том же законодательном собрании. Но никто не ожидал вот такого прям разгромного счета. Никто не ожидал. Вот это такая, я бы сказал, катастрофическая победа Единой России. На твой взгляд, чем это обусловлено? На мой взгляд, это обусловлено тем, что они не обратились к нам. Мы бы им четко все это бы разжевали. Это понятно. Вот. А второй момент заключался в том, что нужно учитывать подходы своих оппонентов не своими мозгами, не своими взглядами, а смотреть на мир взглядами политических оппонентов. Тогда вы будете в фаворе. То есть ты считаешь, что в основном были допущены ошибки именно конкурентами «Единой России»? Там не столько заслуги самой «Единой России», сколько просчеты конкурентов? Да, фактически, мы неоднократно уже к этому возвращались. Нету нормальной либеральной партии демократического толку. Мы говорили, что либерализм может быть не только антирусский, не только антироссийский, он может быть и патриотический, об этом подымали. Мы говорили, что все преемственно и до 17-го, и после 17-го, и после 91-го. Говорили? Говорили, они повторяют вот эти все вещи. Это надо учитывать. Это надо учитывать. То есть вот это все, как бы сказать, взаимосвязано. А эти ребята, они думали, что на критике нынешней власти соответствующим образом далеко уйдешь и достигнешь результата. Нет, ребята, сейчас тенденция такова, что побеждает тот, кто работает на созидании, кто работает на конструктивизме. Народ говорит, если это плохо, покажите, где хорошо. И ни одна политическая структура, вот сегодня в «Красноярской газете» вышла прекрасная статья тоже нашего славного представителя радио ВК Андрея Федорова, «Ряженые». Угу. Вот. Соответственно, где он четко эти прописные истины, скажем так, упоминает по ряду политических организаций. Сделаю определенный интригующий момент, то есть пусть купят «Красноярскую газету» и почитают. Газету надо купить, друзья мои, это хорошая газета. Мы говорили об этом, мы говорили, что самая циничная избирательная кампания будет. Вот бывший депутат Государственной Думы, известный исполнитель, музыкант Александр Розенбаум, в номере «Версия», все, вот видишь, без обмана у нас, вот они, как бы сказать, это эти номера. Сейчас даже скажу, какой номер. Какой номер? Это номер 36 за этот год. Газета «Версия». Да, «Версия». Uh-huh. Цветная, хорошая. Ну, полиграфическая, так не очень сильно пахнет. Uh-huh. Вот, пожалуйста, он говорит. Мы, конечно, мы оккупанты Эстонии, Латвии и Литвы. Время было такое, и так сложилось, но нужно извиниться и покаяться. Сила человека в умении попросить прощения. Ничего в этом страшного нет. Государственные люди набедокурили в прошлом веке. Давайте на государственном уровне закроем этот вопрос и извинимся. Мы же по-настоящему не покаялись даже перед самим собой. Но я лично не вижу покаяния перед собой. А вот господин Розенбаум пусть покаялся, когда он при Советском Союзе там как бы левые денежки зарабатывал. А вот, пусть покаялся, что он был в организации «Единой России», которая в свое время нанесла очень приличные негативные моменты и поддерживал президента Ельцина в 96-м году в этой грязной избирательной кампании. Ну, он всегда власть поддерживает. Вот. Я даже удивился, отчего ради Розенбаума так по поводу Эстонии-то так расплакался. Плакался. Да, я вот не знаю, почему он плакает, но соответствующим образом, значит, если он хочет сильно покаяться, пусть туда уезжает и, соответственно, пусть там наслаждается жизнедеятельностью. Ну вот перед глазами список тех, кто прошел в Государственную Думу от Красноярского края. Собственно, да, как, о чем мы говорили. Единственное, наверное, мы не, точно не были уверены, так же, как и не был до конца уверен по Южному округу наш коллега, уважаемый Алексей Асачий, да. Что там победил? Ну, там победил, естественно, ресурс. Виктор Зубарев. И вот, исходя из этого, вот эта избирательная кампания, она напоминает вот эти глянцевые журналы «Гламур». Угу. А самое хорошее, подходящее с моей точки зрения, это вот журнал «Плейбой». Ох, какая! Да, какая! Ох, какая да. А самое интересное, какая, да? Это сентябрьский номер. Да. Вот На развороте. Да, да, на развороте. «Единая Россия» тут показала все эти обнаженные части женского прелести товарищам, оппонентам. Они, мягко говоря, все это получили. Вот, день выборов, пожалуйста. Да, на чем сидим, оно как бы без всего прикрыто. И вот, читайте, завидуйте «Плейбой», мы представители, вот, пожалуйста. Вот, между прочим, «Единая Россия» показала своим оппонентам вот эту прекрасную фотографию. Ну, знаешь, да. Если она у нее такая же красивая, можно и смотреть. Но суть заключается в этом. Да. Суть заключается в том, что вот эта гламурщина, вот это эротичное, как бы сказать, оппонирующие моменты и бешеные бабки. Мне очень нравится. Использованные с административным ресурсом привели к этому результату. Мне очень нравится вот этот вот подход твой, вот эта вот метафора по поводу гламурности. Я просто сразу вот остальной список фамилий смотрю. Это у нас прошли в Государственную Думу от Красноярского края Юрий Швыдкин, Раиса Кармазина, Петр Пимашков. Но. Они, да, хорошо смотрятся на глянцевых обложках. Они конечно, такие, вот да. прямо такие. Но Швыдкин, я даже людям говорил, которые работали и окучивали вот, за очень хорошие ресурсы, говорил, он сидит с первым лицом на последнем партийном съезде. Ребята, все это... Ну, мы же не обманываем, но 2 недели назад включите эфир, мы же об этом говорили. Просто так не пустят посидеть. Просто так не пустят, его четко, конкретно вели. Вот из тех, давай еще посмотрим по списку, кто у нас прошел, как раз кроме того, что мы уже упомянули там нашу Елену Пензину и Сергея Толмачева, ты упомянул, это по горсовету люди известные, ну и в частности Владимир Чащин. Владимир Федорович, тоже долгое время председатель горсовета. Но Владимиру Федоровичу вернули обещанное. Виктор Федорович. А подожди, почему он здесь у нас Владимир, он же Виктор. Он Виктор. Может Владимир, да. Я прошу вот. Прощения заранее, да, что-то мне как-то вот подумалось. Владимир, да. Владимир Федорович, да, конечно. Ему вернули обещанное, когда вот некоторые неэтичные вещи связаны были с предыдущей избирательной кампанией в горсовет, там, и когда вот вместо обещанного места председателя городского совета, когда там Петру Ивановичу говорили, что будет так, а получилось по-другому, поэтому долг платежом красен. Очень... Единая Россия держит свое обещание. Да, ланнистеры платят свои долги. Да. Хороший сериал, хорошее произведение. Хороший сериал, да. Вот. Ну и кого можно еще посмотреть? Вот, значит, Павел Ростовцев, известный биатлонист, бывший депутат тоже горсовета. Вот ты знаешь, я бы... Он, правда, немножко в Иркутске поработал, обратно вернулся. Я бывшим бы спортсменом профессиональным категорически бы запретил заниматься профессиональной законодательной деятельностью. А что у них, Олег Юрьевич? Не, ну извини меня. Но мы же с тобой не лезем, как тренировать. Мы же с тобой же не лезем, как операции делать. Мы же с тобой не лезем, как, скажем так, роды принимать. А почему еще считают, что в политике может быть любой? Ну, извините меня, какой эффективный результат от Карелина, от Журовой, условно говоря. Я хорошо отношусь к легенде советского спорта Родниной и к легенде советского спорта Третьяк. Ну какие они депутаты? Или Казаев, извини меня. Олег Юрьевич, но сейчас... это смех сквозь слезы. Олег Юрьевич, я тогда сейчас просто проиллюстрирую твои ради слова Бога. Очень быстро. Значит, далее. Артур Мурчтян, генеральный директор торгового дома. Не буду называть, чтобы не было рекламы. Это у нас теперь депутат, да. Вячеслав Каминский, управляющий директор геофизической экспедиции. Вот. Крепись, геолог, удачи тебе. Виталий Толстов, директор информационного центра «Норильские новости». Ну, то есть, либо журналист, либо пресс-служба там, да. Норильский вот. Никель но сказал, из нашего надо. Брата, из нашего, да, вот тоже. Журналистов навыбирали, я тебе скажу. Ну, как за собрание. Вот о чем и речь. Видано, не видано, слушай, работать некому в газетах будет просто. Пополнение, это напоминает дежавю перестройки. Да, Валерий Фарукшин, прошу прощения, сегодня что-то. Я фамилии и имена путаю немножко, извиняюсь. Валерий Фарукшин, да, волнуюсь. Начальник МКУ управления автомобильных дорог по Ивенкийскому муниципальному округу. Вот лучше бы дорогами занимался. Так вот, а зачем в Ивенкии дороги? Да, не надо. Там зачем? Там олени ходят. По списку «Единой России» ЗАГС собрания прошли. Ну, известный, я думаю, тебе Анатолий Самков. Ты знаешь, бывший руководитель Комитета государственной безопасности на территории Красноярского края. Да. Да, он да. уже возраст очень хороший. Да, он да. пенсионер. Но видно, генеральские, как бы сказать, но у него моменты. Опыт, у него опыт, есть опыт да. управления, вот да. он, наверное, там достоин. Нет, я думаю, что в связи с созданием МГБ его опыт пригодится. Пригодится, да. Ну вот, далее Александр Новиков, заместитель руководителя регионального исполнительного комитета «Единой России». Ну, понятно, партийный функционер, здесь все ясно. Председатель Богучанского райсовета. Осиротел Богучанский райсовет, теперь нужно новый быть. А там не надо заниматься этими вопросами, да? Не-не-не, он вышел на более высокий уровень. Нет, у нас тоже 3 гиганта из горсовета. Опять же, вот, пожалуйста, главный редактор редакции газеты «Заря и Енисей», депутат горсовета Лессибирска. То есть Лессибирский... Горсовет. Не то чтобы горсовет, редакция Лессибирска теперь у нас, значит... Потеряла ли что редакция Лессибирской газеты, но то, что законодательное собрание Красноярского края точно ничего не получило, это факт. Ну, Олег Юрьевич, посмотрим по работе, как говорится, по работе поглядим. Вот. Ну и понятно, еще Дмитрий Свиридов, это заместитель директора заполярного филиала Норильского никеля по региональной политике и корпоративным, я прошу прощения, корпоративным проектом. Я даже не смотрел, как чувствовал, да, опыт не пропьешь, да. Гламур, плейбой отдыхает, глянец. Корпоративка пошла. Так, во власть. Значит, ну, ЛДПР, хорошо так, ЛДПР, 8, значит, мест. Да. Не, ну, мы говорили, Натаров сработал профессионально. Вообще, ну, он и сам, простите, в Москву уехал теперь в Государственную Думу. Не, ну, правильно, вот, как по иначе. По списку пошел. Он грамотно сработал. Вот. Вообще, берите пример с Владимира Вольфовича Жириновского. Ну, видишь как. Высочайший уровень профессионализации. Человек создал конкретно партию под одну единственную цель. Приходить в законодательные органы на постоянной основе, зарабатывать деньги на политике. Учитесь, вот. Люди, у Владимира Вольфовича Жириновского. И сам заработал. И другим дает. И теперь другим. Кому он дает теперь заработать? Давайте посмотрим. Молодец. Ну вот Александр Глесков, известный по работе в горсовете наш, известный, в общем, борец. Грамотно сработал. Да, и политическое искусство возможно. От махровых западных либералов к махровым конъюристам ЛДПР. Молодцы. Ну, прославился вот на самом деле во время предвыборной кампании Олег Юрьевич в основном кушками и котами. Да? Не, ну мы же выделили его. Да. А другие с бегемотами фотографировались, и что-то дальше, бегемоты не помогли. Смотри, индивидуальный предприниматель из Железногорска Алексей Кулеш. Он, кстати, очень грамотно сработал. Он Медведева с административным ресурсом упаковал. Главу ЗАТО. Как это у него так получилось? А вот они грамотно работали. Угу. Это отдельный момент. Ну, по крайней мере, он индивидуальный предприниматель. Может быть, будет интересы предпринимателей хоть как-то выражать, ну, не да. только свои собственные. Вот, по партийному списку у них прошли в ЛДПР в ЗАГС собрание Красноярского края Егор Бондаренко, заместитель генерального директора негосударственного экспертного учреждения дополнительного профессионального образования. Ну, нормально. Нормально. Образовательные услуги, согласно закону об образовании. А у них, кстати, вот еще один юрист, Притуляк. Кстати, он Притуляк, это мини-Жириновский. Вот когда помнишь, он там вечно там под него. Да, ну что, Денис Притуляк, он, кстати, будет работать, зарабатывать. Кто-то же должен определенные как бы стимулирующие аспекты вот делать. Сергей Титов, замдиректора ООО «Ромашка-2». Вот. Это «Ромашку-1» бы посмотреть. Да. А мы... Из Ирбея он, кактус, да. «Кактус-15», например. Да, да. Ну, видишь, вот кактусы не прохилели, ромашки Черт, прошли, да. Дмитрий Жигулев, главврач Игарской больницы. Это все ЛДПР у нас. ЛДПР, у нас да. Молодцы. Молодцы, молодцы. И Евгений Черных, генеральный продюсер кинокомпании «Мечта». О, как? Вот. Мечта. Так что теперь сбывается у нас... и не сбывается, как Антонов пел. Кино является одним из важнейших, ты сам Владимир знаешь, Ильич Ленин. Искусство, да, искусство для нас. КПРФ, вот у них, конечно... Слушай, а Медведев так не ушел в Госдуму? Который? Петр Петрович. Он, кстати... Он в Государственную Думу? Нет. Отказался, да? Нет, он у нас вот здесь, вот молодец. В законодательном собрании. Вот четкий бизнесмен, а? Вот я как раз до КПРФ дошел. У них, значит, во-первых, Александр Бойченко, это заместитель директора. Кстати, Бойченко, да. Помнишь, это торговый дом «Багур»? Гуров там. Да. Расстрел красного флага. Да. Он там был. У меня интересный вопрос. Видишь, как, какие четкие бизнесмены. Осознал. Осознал. Да, что вы говорите? Отмолил, нет, осознал. Нормально. Человек красный флаг расстрелял вместе с Винером, который родственник известного фантаста. Понятно. А потом раскаялся. Видишь, вот теперь КПРФ, значит, наоборот, защищает красный флаг. А в прошлом был ЛДПР, да? Ну, всякое бывает. Он бизнес, да? Он деньги не пахнет. КПРФ молодцы. Слушай, капиталистическая партия Российской Федерации. Всякое бывает, Олег. Как вам, говорит, живется, товарищи, при капитализме? Рич, беда. Какая еще живется? Два этажа. У них вообще там четко. Хорошо живется при капитализме. При капитализме живется очень хорошо. Так, ну и Евгений Козин, тоже от коммунистов, прошел законодательное собрание. Значит, директор это... тоже торговой строительной компании. Так, я так понимаю, деньги Берлава соответствующим образом. А помнишь, Олег Юрьевич, мы вспоминали, что Зюганов давал слово, что кое-какие дельцы не будут в партии, когда деньги... избиратель Минусинска. Зюганов давал столько слов, что всех не упомнил. Ну, помнишь, Владимир Ильич Ленин столько не написал, сколько Зюганов Владимир надавал. Владимир Ильич Ленин хоть достиг того, чего хотел. Ну, он, так вот я и говорю, если излагать в бумажном варианте, то Зюганов уже превзошел собрание сочинений Владимира Ильича. Ну, естественно. Так, ну что тут, вот патриоты. А, кстати, вот как раз Козин, вот про Козина здесь говорят, что это вот единственный вот все-таки, который прошел судимостью. Ну, у Козина... Ну, а нет, у них в традиции Седов был, теперь Козин. Да, так что... Не, вот... ну, естественно, все настоящие большевики должны раз посидеть. Да, они все сидели. Да, они же сидели. У них у всех была судимость. Они же, причем не просто сидели, а какие статьи? Хорошие. Нынешние-то ребята... Это измена, там все как надо, да. Терроризм, да, там была статья. Конечно, там. Нет, ну там ребята. Иосиф Виссарионович, нет, не терроризм, нет. У него... У него какая? У него он за ограбление же сидел. Нет, это уважаемые статьи. Да. Ну, а то, что бомбы, ну ладно, бомбы. И Яков Михайлович Свердлов, он тоже там свои как бы моменты. У него вообще банда там в Екатеринбурге была, всех урок гонял. Ну, они нормально, они конкретные ребята были. ОПГ. Да, ОПГ отдыхают. Ну, в общем, да. Они большевики. Ни одного ОПГ, во всяком случае, власть в России пока не захватила. Нет такого ОПГ, который бы не ликвидировали большевики. Утверждаю, что есть ОПГ озеро, но я думаю, что это ерунда. Нет, это неправда. Им, да, Иосиф Виссарионович, до Владимира Ильича там. До ОПГ большевики. А да, Лаврентий Павлович как до Луны пешком, поэтому... Так, ну и что, из патриотов, собственно говоря, вот тут самый Иван Серебряков. Вот Иван Серебряков должен сказать спасибо директор... Анатолию Быкову. А он, ну вот, я думаю, он говорит об этом каждый день с утра до вечера, это понятно. То если бы не Быков, патриотов бы вообще здесь не было бы. Вот, так что он тебе представляет ремонтно-механический завод, Иван Серебряков, в законодательном собрании Красноярского края. Я думаю, что это будет как-то так эффективно и полезно для, в том числе, даже Красноярского ремонтно-механического завода. Даже Елизарьева не прошла. Да, ну и главный, конечно, пирожок такой, этот дружок-пирожок сезона, это, конечно, единственный самовыдвиженец, который победил всех, при помощи четырех друзей. Это называется «Четыре танкиста и собака». Знаешь, это хорошие сказки. Мы, как бы сказать... Без единого билборда. Да, мы не будем говорить... Я это видел своими глазами, читал. Я просто реально знаю. Ну вот, мне говорили люди, которые... Люди говорят. Нет, да, люди говорят. Люди зря говорить не будут. Люди говорят. Мы фамилию не говорим, но это... Да, чтобы потом нас не обвинили. Да. Что одна известная генерирующая компания... Генерирующая известная. Да, известная генерирующая. Но мы не называем какая. Мы не называем. Дала не менее 10. 10. Лимончиков и более. Это под одним источником. Лимон – это фрукты. Да, фрукты, да, фрукты. А другая мне сказала, что... Вот другой источник, что якобы не только они и еще кое-кто. А кое-кто – это А кто? Это вот такой один известный... Представительный. Да, представительный такой, да. Представительный... Да. Он посодействовал, потому что одна очень представительная партия с медведем. Она говорит вот туда, сюда. И другой... Животным, напоминающим медведя. Да, да, животным, напоминающим медведя. Они как бы, говорит, поработали. И потом, говорит, давали по 2000 рублей. Ага. Конкретно. За каждый голос. Да, вот на Пашенном. А зачем им билборды? У них же было 2000 рублей, конечно. Да, на Пашенном. Да. Люди, как бы сказать. Четыре вот этих человека. Да, некоторые очень четко нажились на этом. А, то есть еще вот, и украли маленько. Да, не просто украли. Чтобы не просто. Да, Олег Юрьевич. Мне нравится. Вот. А самое интересное, вот ты же видишь, я тут привел себя, не будем называть регион, потому что, ну, люди как бы заработали миллион себе, но это нормально. Вот документ я тебе принес, показал, паспорт, все, чтобы создать. Все эти удостоверения. Я видел, друзья, я удостоверяю. Все, да. Вот все эти вещи. Как один товарищ от одной известной партии не хотел быть депутатом, но ему Госдума... Но это не в нашем. Да, нет, не в нашем. Но ему сказали, надо, он упирался. А там шли коммунисты, коммунистическая партия Российской Федерации. И в пику им, чтобы мочить, заказали коммунистов России из других регионов. Вот, видишь, вот это из КПРФ, а вот газета «Искра». Да, это коммунисты России, да. И бросили еще на поддержку «Справедливую Россию». Вот. Которая, скажем, закатаем в асфальт коррупцию, произвол, но им другая партия, другой России, хорошо давала, ну... Денег. Да. Денег. Да, тоже с России. Помогала, с России помогала, помогала, да. Помогала. Вот да. Они, вот видишь, вот эти все вот листовочки. Так, Олег, вот мы сейчас женщины, с тобой прервемся, да, и вернемся к нашим листовочкам. Ого-го. Через одну минуту буквально. Впервые в Красноярске. Бизнес-тренер, международно сертифицированный тренер НЛП, профессиональный психолог Татьяна Мужицкая с мастер-классом «Гармония жизни» и авторским тренингом «Зеркало». 5 по 9 октября. Арт-чердак Дома кино. Телефон для справок 2971-981. Категория 16+. Фундаментальные вопросы. Продолжаем программу «Фундаментальные вопросы». В студии я, Олег Тихомиров, и кандидат исторических наук, политолог Олег Юрьевич Лютых. Говорим о том, что там за выборы у нас состоялись 18 сентября. Смотрю вот на обложку газеты, журнала, непонятно, газеты «Шанс», да, Красноярской. Портрет Ивана Серебрякова теперь уже. Депутаты Законодательного собрания края от патриотов России, который вот здесь свой лозунг объявляет: новым председателем правительства края должен быть Быков. Интересно. Нет, кстати, я на полном серьезе. Вот лучший вариант. Но если, скажем, ходит разговор, что Толоконского собираются, скажем так, перевести. Вот лучший вариант для выхода края из того безобразного поведения, в котором находится, это уже на полном серьезе. Это вот глава Красноярского края Александр Викторович Ус, а председатель правительства Анатолий Петрович Быков. Я на полном серьезе. И собрать нормальных, дееспособных красноярцев, и в течение 2-3 лет можно сделать совершенно качественный, кардинальный момент. Тем более Владимиру Владимировичу Путину именно сейчас это и надо. Олег Юрьевич, собрать дееспособных, да хоть что можно сделать, ты понимаешь, просто честных. Да, люди есть. Люди-то есть, нет, это серьезно. Да. Это лучший вариант. Вот этот тандем и нормальная команда, которая бы объединила подавляющее большинство всех слоев населения. Тогда возникает вопрос. Вы не узнали Нет, подожди, край. Олег Юрьевич, подожди. Что? Возникает у меня вопрос. Нормально. Если бы у нас Анатолий Петрович был председателем правительства, то какую бы нафиг он команду собрал, если он даже нормальную команду в партии собрать не может. А это у него вот самый большой, к сожалению... В экономическом аспекте у него нормально были. В силовых моментах, в этом плане, в политике других людей надо слушать. И других людей привлекать. То у него была мощная юридическая, какую бойню он выдержал, когда на него обрушилось. Он в свое время допустил ошибку в избирательной кампании 96-го года, когда финансировали Ельцина. Вспомни, да? Ну, конечно. 98-й год, если бы не команда Быкова, Лебедя бы здесь не было бы. И никакой бы Березовский бы не помог. Но Быков оказался, скажем, менее иезуитский, чем Борис Абрамович. Ну, правда, Борис Абрамович уже закончил. Вот. А Анатолий Петрович, популярность его, между прочим, на этих избирательных, она добавилась. Ну, вот как раз... Так вот, я про чем говорю. Вот здесь момент, в чем заключается, что глава региона... Ну, если мы рассматриваем, Александр Викторович Ус говорит, что вот этот с момент, а уже с точки зрения быка бы исполнительный орган управления дееспособный, действительно, и при хорошем механизме взаимодействия с регионами края и законодательными, и при очень мощном механизме поддержки, которая есть сейчас у Путина в масштабах страны, извините меня, 2-3 года, и кардинально ситуация изменится. А вот, Олег Юрьевич, глава региона... Правда, 95% краевой администрации нужно будет сказать спасибо, все свободны. А вот глава региона, губернатор наш Толоконский, он с тобой не согласен. Он говорит, что выборы показали, что патриоты и вся вот эта быковская команда, и он сам не пользуются поддержкой широких масс. Иметь такой мощный административный ресурс, изначально получавший мощную поддержку и манипулирование, потому что у ни одной другой партии, как бы сказать, нету таких моментов, потому что она этими вопросами не занималась. А поменяли бы стратегию, поменяли бы тактику, работали бы точечно, результат был бы совершенно иной. Договорились бы с партиями, расписали бы регионы, и тогда бы «Единая Россия» бы ля-ля-та-поля. Система бьет другую, менее эффективную систему. Вот этого не сделали. Что такое политика? Это искусство возможного. Ребята вели переговоры, вели договорные мероприятия с оппонентами. Ничего не вели. Вот как все критикуют Пономаренко, я, правда, с ним не общался. Но он грамотно, цинично, профессионально сработал. Причем неоднократно сработал. Это очень большой козырь у «Единой России». Да, он, может быть, там моложе нас с тобой, но он цинично и, скажем, безапелляционно дает результат. Ну, его молодость, недостаток, который быстро проходит. Да, вот и все. Поэтому, вот он, да, и он говорит, ребята, а что вы хотели? Мы победители не судят. Олег Ильич, а здесь есть один очень важный нюанс. Все-таки давай будем говорить о том, что существует какой-то, значит, предел легитимности. А ее нету. Потому что говорили, при что рекордно низкой явке... Да, да, да. Специально получить сделали. Там 40% от рекордно низкой явки, да. А если мы возьмем 100% населения, даже или вообще избирательного электората, меньше половины избирателей края, то это значительно, да, меньше получается. И говорить, народ там чего-то поддержал, или народ чего-то не поддержал, ну простите, ребята, это наглость. Мы говорили, что это самая циничная избирательная кампания будет, самая беспринципная, самая аморальная. Так оно и есть. Журнал «Плейбой». Он красивее журнал «Плейбой». Не надо сравнивать эту гадость. Мы говорим о глянце, о моральности. Даже «Дом-2» с этой избирательной кампанией отдыхает. «Дом-2» отдыхает. Вот и все. Значит, «Дом-2» с тобой соглашусь. Кто не давал либеральным товарищам создать мощную структуру? 10-15% у них так или иначе их электорат. Только они же политические импотенты. Они же мыльные пузыри. Вот да парнасились, вот да яблочничались, яблучные там, вот да грушились, еще прочее. Кто вам не дает? Мы, помнишь, с тобой разговаривали? Мы не будем нашу идею, как бы сказать, есть прекрасный вариант. Но кто этим ребятам не дает? А потому что людям это не надо. Людям надо решать свои шкурные денежные моменты. Мы говорили, что 99,99 этих товарищей идут ради чего? Решения своих экономических, финансовых. Да. Вопросов. Корпоративный проект. Даже не корпоративный проект. Им-то страна по барабану. Но, извините меня, в свое время я говорил, и некоторые уже начинают соглашаться. Родились в СССР, прожили в таком гибриде стране летающих пингвинов Российской Федерации, а потом будет хорошая Великая Россия. Иначе ее вообще не будет. К этому все идет. К этому все идет. И эти тенденции соответствующим образом подходят. А это, как бы сказать, взрахливание почвы под совершенно новые всходы. Это все, как бы сказать, прелюдия, как было новогоднее приключение Маша Вити. Помнишь, там Боярский волк играл? Это сказка, это присказка. Сказка будет впереди. Фундаментальные вопросы. Как, Олег Ильич, вот на твой взгляд себе показали, понятно, ничего не завоевали, ну, скажем, вот те же коммунисты России, вот Селезнев? Очень эффективно, с учетом тех ограниченных ресурсов. Во-первых, грамотно использован был медийный компонент, это «Восьмой канал». А вот грамотное умение выстраивать определенные отношения, подача и восприятие. Тем более я подноготную хорошо знаю, вот, поэтому, естественно, у них забрали определенное количество, потому что один товарищ из Москвы возглавляет партию, которая, скажем так, эсерами себя называет. Позвонил товарищу, который курирует избирательную кампанию. Это реально. А вот, и говорит, как так, федеральная партия не набирает соответственно. А исходя из этого, ну, они сказали, что... Передернули, да, ты хочешь сказать, голоса? Это реально. Это реально, потому что и там, потому что если они набирали от 3 и более, это 200 миллионов ежегодно поддержка. То есть все, они думали, что эти наберут. То есть кукловоды «Единой России», они грамотно проработали эти. И башни Кремля, они тоже как бы эти вещи-то четко прорабатывают. Вот, продажность руководства Родины. Ну, Олег Емельяненко там, я думаю, подробно расскажет. Да, мы на следующей неделе уже договорились, вот, что у нас придет Олег Емельяненко, да, расскажет, да, об этом. Это первый момент. Второй момент, который немаловажный. Мы изначально подчеркивали, они пятыми стали. Они набирали более. Кто? Коммунисты России. Коммунисты России. Они набирали более, и динамика шла. Потому что, скажем, продажность КПРФ и ее конъюнктура многих настоящих сторонников этой идеологии социалистической раздражал. И они в них увидели. И они действительно работали. Не просто на этом поле. Так же, как выбили партию Возрождения села. Вот, они, я хотел о ней поговорить, Они реально набирали. Там хорошие, там, простите, Пащенко, Павловский, так или иначе. Величенко очень мощно колорит. Очень сильная поддержка красноярского рабочего. Да, это не только и сельского контингента, это реально. Просто против них мощно ударили. А им надо было выстроить более эффективные отношения и с патриотами России, и с коммунистами России. Вот даже вот этот момент реально. Может, там нужно было какие-то блоки создавать, я не понимаю. Можно было даже выйти от одной партии, блоки нельзя по нынешнему законодательству, и сказали бы, ребята, или просто бы эти расписали бы округа. Все. Ну, как по крайней мере, договориться тогда на берегу. Конечно, как большевики с СССРами договорились и взяли власть 99 лет тому назад. Да. Вот. А потом уже СССРы посчитали, что они, скажем, более крутые, чем большевики. Поэтому здесь то же самое. Ничего ж не изменилось. Вот, и когда это все пошло, ребята поняли, они же шли-то четко, 10 ударов, монотонность, вменяемость, и Суракин такой молодой, колоритный, все, и они поняли, опа, а эти-то потом могут тех поглотить, а это более это самое, поэтому они начали их приглашать там в другие региончики, там, по работе против КПРФ, 3 миллиончика, 10 миллиончиков, это только те вещи, которые, как бы сказать, я знаю, по 4 территориям Российской Федерации. Ну, где наши славные представители Красноярского края деньги зарабатывают. Вот. И все. И главам администрации, вот у нас же советская администрация же глава-то ушел, Егоров, да? Ну, вот как раз проценты и прочее. Заявление заранее по собственному числу. Нет, это реально. Да, я понимаю. Вот и все. Вот вам административный ресурс. А если бы у вас это было бы монотонно, вот они 5 числа проводят митинг, да, вот там, как бы сказать, вот Красноярская газета активна, вот эти все вещи, и, соответственно, было бы все по-другому. Тот же Быков бы, соответственно, сказал бы, Олег Анатольевич, давай в этой тройке, Мельниченко, давайте объединимся. Соответственно, эсеры, в кавычках, которые «Справедливая Россия», да? Ну и что, денежки, и что, прочие все эти вещи. Тройка первая была бы Трикман, Пащенко, Добровольская. Добровольскую поставили бы на округ Пензены. Там бы такая бойня была. Да, там была бы бойня. Это... Мозги, ребята, надо немножечко, скажем так, не того, что я чего-то, а того, что я реально хожу. И насколько ты себя чувствуешь. Ну вот, Олег Юрьевич, смотри, ты как раз говоришь сейчас о том, что наши вот потерпевшие поражение, так называемые, политики, вот они вдруг объединились вокруг разбитого корыта вместо того, чтобы объединяться до того, как еще приз был. Ну, совершенно верно. Вот единственный, кто настоящий матерый волк из тех, кто, как бы сказать, это Олег Анатольевич Пащенко. Я специально, как бы сказать... Но он ведь не попал в ЗАГС Собрание. А он и не попадет в ЗАГС Собрание, потому что такие волки там в этом раскладе не нужны. Все. И поэтому, естественно, соответственно, деньги... перевесили фактор того, что есть. Все, это же естественно, что «Справедливая Россия» на сегодняшний день. Делягин пропахал им. Делягин не прошел, а, соответственно, Трикман прошел. А Трикман прошел? Да, ну пропахал-то Делягин. Это реально, как бы сказать, я вот живой свидетель и как бы той информации, которую располагаю. И вот мы с Андреем Федоровым, когда на Изборском клубе просидели там и все, и целый день там. И как бы сказать, действительно он, да, и узнаваемый, и его книги, и прочие все те вещи. Там мы не берем некоторые другие его предыдущие моменты там в работе либерального правительства и так далее. Но он как бы работал в плюс. А что тут? Так как родина продажность Журавлева, они, соответственно, Горностаева вопреки всему поставили. Был Урдаев, стал Горностаев. Извините меня. Там на нарушение существующего. Вот и все. Поэтому вот эти вещи они наглядно показывают. Олег Ильич, вот вопрос такой, давай обсудим. Анатолий Петрович Быков, руководитель регионального отделения партии «Патриоты России», который, кстати, ты принадлежишь. Да, он мне лично вручал. Да, твой, то есть начальник твой? Да, нет, он, как бы сказать, мой однопартиец. Однопартиец. Да. Я говорил его заместителям, просто, ребята, вы меня в тройку поставьте, с учетом плохо или хорошо, в определенных кругах Лютых Олега Юрьевича очень хорошо знают. Все-таки за 30 лет работы в сфере образования и в других общественных направлениях, ну, я фигура достаточно известна. Ну, вот вы я... меня поставьте, все. Олег Мне Юрьевич. Не надо места. Ну, ребята же посчитали, что они пупы земли. Ну, пусть дальше пусть будут. Теперь раскаиваются. Олег Юрьевич, вот я хотел у тебя как раз спросить Здесь это в Красноярской, опять же, газете. Вот Анатолий Петрович, значит, заголовок такой. И после драки кулаками машут кулаками. Машут и подают по физиономии, да. А смысл? Вот как ты считаешь, вот это вот объединение... Ты знаешь, вот сейчас... одного битого двух небитых дают. Вот Быков со всеми плюсами и минусами, да, это человек, который хочет... реализоваться и до конца реализоваться, ну, соответственно, у него были другие возможности, другие моменты. То есть у него есть внутренние вот эти, как бы сказать, созидательные компоненты амбициозного свойства, которые он еще хочет, как бы сказать, их использовать. Он по природе вот этот боец. Так же, как Олег Анатольевич Пащенко, да? Ну, 4 захода, да? Уже нормальная пенсия, прочее все. А он по природе человек, который хочет еще принести определенные, как бы сказать, нюансы позитивного характера. Вот Быков из этой же породы. Ну, вот скажи мне, пожалуйста, вот драка, условно говоря, то, что мы называем выборами, драка закончилась. Вы говорите, что кулаками будем махать. Да. До какой степени будем махать? Вопрос. Будем ли мы махать системно? То есть будете продолжать партийную работу, Или вы сейчас помашете кулаками и красиво уйдете? Вот о чем речь. Поэтому вот как раз у нас уже, ну, в другой группе, я вот тебе сегодня принес один документ, соответственно, вот мы начинаем немножечко другой подход, с другими, скажем, тенденциями, но наша позиция по поводу вывода России из кризиса. Мы его назвали «Альтернатива для России». Ну, об этом мы как-нибудь поговорим еще отдельно, или там есть о чем поговорить. Конечно. Вот из тех... системных, что ли, наших вот этих политических объединений в Красноярском крае, кто, на твой взгляд, будет продолжать вот работу вот без выборов? Я думаю... Реальную работу. Я думаю и надеюсь, все-таки у Быкова Анатолия Петровича произойдут определенные кардинальные пересмотрения в этом подходе. Угу. Тем более, все-таки он и предлагал и Бибика Валентина Васильевна, и она сразу заметила, мы с ней тут пересекались, когда вот эти все были нюансы. То есть Бибику тоже же испугались на полном серьезе. Да, я с ней. Да, действительно, мощная фигура. А вот, вот этот аспект, я думаю, все-таки потребность в создании нормальной дееспособной организации именно у патриотов России, потому что там есть Быков Анатолий, она будет достаточно, скажем, востребована. Чем тебя больше, тем ты злее, да? И крепче. Поэтому как раз это очень серьезный вызов. Это очень серьезная, как бы сказать, тенденция. Естественно, что есть такая хорошая, мощная, уникальная газета, Красноярская газета. И есть мощный, колоритный редактор, которого я лично знаю 25 лет, Пащенко Олег Анатольевич. Поэтому соответствующим образом он тоже не будет давать... и дремать, и прочее. Нет, Олег Анатольевич был, есть и будет. Это однозначно, конечно. Есть особенность Кырска и Красноярского края. У нас очень специфически завышенный, амбициозный, своеобразный народ. А это тоже... Ну, сами такие, понимаешь? Сами такие, да. Очень сами такие. Вот. Поэтому эти вещи, они, как бы сказать, будут сказываться. Я думаю, тенденции будут нарастать, потому что экономическая ситуация будет, мягко выражаясь, грубо говоря, и плюс нам будут помогать в этом, с этими вещами, вот последнее заявление Госдепа, славные Соединенные Штаты Америки. Они нам будут помогать для того, чтобы к власти со временем кардинальным образом, помнишь, мы говорили, либо у нас сейчас либо 17-й, либо 37-й. Ничего не изменилось. Говорили мы об этом. Ничего не изменилось, просто эта ситуация увеличивается. И поэтому большинство будет склоняться лучше к 37-му. То есть коррупционеров переместить, закорректировать, почистить. И если дойдет до 17-го, то на всех самолетов не хватит. Да, это точно. Да, поэтому это все равно есть. Это все равно есть. Дальше вот мы впереди столетия... событий, материала будет выше крыши, а потом чемпионат мира после четвертого избрания президента Владимира Путина, а это уже к бабушке. В чем никто не сомневается. Нет, ну это реально, конечно, да. Конечно. Поэтому эти все вещи, конечно, будут. Что касается справедливой России, ну тут поддержка будет в определенном смысле товарищей из... Москвы и краевой администрации. Ну, у них фигуры видны, это нет. Нет, не как будет. Валерий Михайлович умер, нет, все. Не будет ничего. И Валерий Михайлович, вообще, он царство ему небесное, был этим либералом. Вот. Но хотя бы видным человеком. Ну да, видным. Да. Вот Добровольскую, а не зря, это сам Пащенко, а не зря, соответственно. Это они, да. Да, им надо было, вот этот проект возрождения села, вот в чем сила организации, она не боится ни внутренней конкуренции. Вот у большевиков, смотри, колоритных ребят. Ленин же не боялся, условно говоря, да? Сталин там менял, ребята молодые, все, с песни по жизни, пошло и поехало, да? А эти-то где, что, как? Поэтому и результат такой. А Быкову надо серьезно заниматься, во-первых, командой, организационным аспектом, партийным строительством. А вот Семыгину надо тоже, как бы, если ты хочешь дальше этим аспектом. Потому что в других регионах у патриотов России такой колоритной фигуры регионального масштаба и узнаваемого. Нет, и у них больше вообще нет. Нету. Нет. Поэтому вот я еще раз повторю, заканчивая нашу передачу, что у нас сейчас две фигуры, которые самостоятельно представляют из себя мощнейший конгломерат. Это Александр Викторович Ус и Анатолий Петрович Быков. Пока больше никого рядом нету. Из местных. Я Толоконского не беру, хотя, ты знаешь, по сравнению с Кузнецовым, Хлопониным, Лебедем, соответственно, и Зубовым, мне Толоконский больше симпатичен. Но мы об этом тоже как-нибудь поговорим, об исполнительной власти. Хотя, я подчеркиваю, я за него не голосовал. Поговорим еще об этом. Ну что ж, друзья мои, да, вот это была программа «Фундаментальные вопросы» с участием кандидата исторических наук, политолога Олега Юрьевича Лютых. На этой оптимистической ноте мы ее заканчиваем и будем ждать от нашей вновь избранной власти каких-нибудь интересных, серьезных и важных решений. Всего вам доброго. До свидания. «Фундаментальные вопросы».